Над десятками стояли сотни, затем тысячи и так далее. Иными словами, в кипу цифровые знаки-узлы располагались вертикально и снизу вверх от единиц к десяткам и сотням. Видимо, такую же роль играли и сложные узлы. В кипу должны были фиксироваться однородные предметы. Мы имеем тому прямое доказательство в перечне оружия. Известен и принцип их фиксации. На первом месте всегда ставился самый главный или важный из перечислявшихся предметов. В случае с оружием, как мы помним, инки начинали счет с длинных пик. Следует предположить, что при подсчете запасов продовольствия первой всегда указывалась кукуруза, за которой наверняка шел картофель. По этому принципу можно выявить и многие другие предметы, которые возглавляли списки перечней в кипу, но сегодня это мало что даст, поскольку сохранилось слишком незначительное число самих кипу, исходного материала для дешифровки и прочтения этой формы фиксации информации. К тому же нет данных, которые раскрыли бы принцип составления и составления из какого материала знаков определителей содержания конкретно взятого кипу. Можно достаточно точно подсчитать, сколько единиц зафиксировано в данном кипу. Но что это за единицы? Или единицы чего? Отвечал только знак определяемый. Испанский хронист Антонио де ла Каланча написал в своей морализованной хронике, что кипу при помощи различных символов-определителей передавали имена собственные и названия провинций. Он привел также пример весьма сложного понятийного построения. Если же к сказанному добавить, что сыны Солнца хранили в кипу свод своих законов и обычаев, а их поэты и ученые использовали кипу для запоминания заранее составленных текстов и целых поэм, то невольно напрашивается мысль, чем же тогда отличалась кипу от письма? Мы хотим высказать здесь предположение относительно того, чем в действительности могло быть кипу. Оно выведено почти исключительно из умозрительных построений автора. Однако наша гипотеза получила поддержку двух авторитетных перуанских исследователей – Виктории де ла Хара и Карлоса Радикати. Последний исследовал и детально описал практически все дошедшие до наших дней кипу. Итак, что мы знаем сегодня о кипу? Во-первых, с их помощью фиксировалась, хранилась и передавалась информация, отражавшая практически все стороны жизни Тауантинсую. В кипу была заключена вся статистика царства. Она охватывала все, что поддавалось обсчету. Инки пользовались системой фиксации данных, различая свои записи в кипу по какому-то заранее разработанному и единому для всей империи коду. Это приводило к значительно большей емкости самих кипу. Можно предположить, что вся информация сводилась вместе в общегосударственном кипу, в пользу чего говорит находка в Пачакамаке. Как показали подсчеты, емкость кипу была практически неограниченной. Инки могли фиксировать в них любые цифровые данные на малом по объему, по длине материалы. Это была вторая особенность кипу. Утверждение хронистов, что кипу было способно передавать сложные понятийные построения, а также отдельные элементы звуковой речи, имена собственные, названия, ясно указывают на то, что инки как-то приспособили кипу для хранения такой информации. Тексты законов, описания обычаев, исторические и героические поэмы и легенды. Но главной особенностью была абсолютная привязанность кипу к человеку, специально обученному работе с ним. Без кипу Камайока кипу превращалась в клубок простых нитей. Испанцы, столкнувшиеся в реальной жизни с кипу, были буквально потрясены той быстротой и точностью, с которой им выдавалась информация –